do shit until they murder me. Алло. Кто там? Здравствуйте, могу услышать Светлану Яковлевну? Вы кто? Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Зовут меня Ольга Николаевна Мирошниченко, уведомляю вас о записи разговора. Светлана Яковлевна, это вы? Да. Фамилия ваша? Да. Вы в целях информационной безопасности, назовите дату своего рождения. В целях информационной безопасности пусть мои персональные данные останутся при мне. Светлана Яковлевна, пусть они останутся при вас. Но у нас есть ваша дата рождения, нужно сравнить и удостовериться, что я лично с вами разговариваю. Я уже все вам сказала. Не хотите назвать дату рождения, можете назвать серию паспорта, номер паспорта, что вам больше нравится? Мне ни то, ни другое не нравится. Ваша дата рождения... Ну да. Мы действуем в интересах ООО «Микрокредитной компании «Спрос» по погашению задолженности по вашему займу. У вас существует задолженность по этому займу на 18 марта 2019 года в сумме 28 035 рублей. Необходимо оплатить эту задолженность в ближайшие два дня. Скажите, почему не оплачиваете? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Светлана Яковлевна, да. Открывайте свой договор займа, читайте. Там написано, что если вы в одностороннем порядке отказываетесь в выполнении условий договора займа, то ваш кредитор имеет право передать ваше дело третьим лицам, что, собственно, и произошло. И вопрос сейчас не в том, обсуждать или не обсуждать. Вопрос в том, что нужно оплачивать. Я бы вам рекомендовала сейчас повелительный тон наклонения, повелительное наклонение в беседе со мной не использовать, иначе наша беседа перестанет быть с вами милой и приятной. Светлана Николаевна, я не Николаевна. Деньги чужие, перестаньте, Яковлевна, удерживайте себя. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Отдайте деньги микрокредит. Это не рекомендация, Светлана Яковлевна. А вы у себя незаконно удерживаете чужие деньги. А что это, если это не рекомендация? Это требование, Светлана Яковлевна. Я игнорирую все требования третьих лиц. Светлана Яковлевна, это требование вашего кредитора. Ой, деньги брали, этого пока еще договор займа не доказал, подписывали. Что брали на себя долговые обязательства, обязаны их исполнять. Представляете интересы кредитора мне на официальном уровне. Хорошо, идете в офис микрокредитной компании, там, где вы брали займ. Вы опять используете повелительное наклонение. Я использую то, что считаю нужным. Но вы же понимаете, что я могу сделать так же, и вам тогда будет не очень приятно со мной разговаривать. Поэтому Светлана, давайте Яковлевна, вы будете держать себя в руках и свои какие-то амбиции по самоутверждению оставить при себе. Светлана Яковлевна, мне и сейчас с вами общаться неприятно. Не общайтесь. Мне абсолютно непонятны люди, которые берут займы и не отдают. В отличие от вас, я вам не навязывалась в собеседнике. Это сделали вы исключительно по своей воле, если вас не держат в заложниках. Светлана Яковлевна, я работу свою исполняю. Причем здесь заложники? Ну, так вы по своей воле это делаете. Я еще раз говорю, Светлана Яковлевна, вы взяли чужие деньги, вы их не отдаете. И у вас нет законного права их у себя удерживать. А вы тут при чем? Я уже отвечала на этот вопрос. Будете отвечать столько раз, сколько я посчитаю нужным. Где работаете, какую должность занимаете? Актуальное место работы раньше было? Департамент образования, воспитания? Ой, опять вы суете свой носик в мои персональные данные. Да что ж такое? Вот это любопытство у вас до добра не доведет. Вы когда... Вы мне угрожаете? В чем сейчас, по-вашему, заключалась угроза? В фразе «до добра не доведет»? В том, что мне не будет приятно с вами общаться, в том, что добра меня не доведет и так далее, и тому подобное. Вот какой-то скрытый подтекст, что вы мне какой-то Вы такая перепуганная, я не пойму, обиженная, что вы во всем ищете скрытый подтекст. Да, конечно, нет. Ну, так конечно, зачем вы тогда ищете скрытый подтекст? Понимаете, так зачем, как вам говорят, они выдумываете свои какие-то тезисы там, где их еще раз говорю, нет. Ерунду не надо нести тут. В чем сейчас была ерунда? Работаете. В чем сейчас была ерунда? Или вам просто непонятные слова сказали, и вы поэтому думаете, что это не ерунда? Ну что же вы? Ну, не нужно мне показывать уровень вашего образования и понимания действительности. Если непонятно слово какое-то, вы скажите, мне непонятно, я не знаю некоторых слов в русском языке. Я вам с удовольствием поясню. Светлана Яковлевна, вы когда займ оформляли, вы про место работы отвечали, дабы вам нужны были деньги. Если бы вы на этот вопрос не отвечали, вам бы денег не дали. Деньги бесподобно взяли, ценная потратили. Информация. А сейчас как я без нее жила? Вы сейчас скрываете. Скрываете информацию своего места работы. Так, еще что я делаю? Муж где работает, Светлана Яковлевна? Ой, любопытствовать чужими, о чужих мужьях, это вообще некрасиво. Я вас еще раз говорю, избавьте меня от своих домыслов, от своих фантазий. Вы не в детском саду, не сказки детям рассказываете. Ну вы же сейчас, почему мои домыслы? Вы же сейчас любопытствуете относительно моего супруга. Я не любопытствую, я по рабочим вопросам вам задаю момент. Вы когда займ оформляли, по рабочим вопросам задаете момент? Вы не членораздельно сейчас разговариваете. Давайте задумайтесь, сформулируйте мысль свою и правильно скажите, что вы хотели сказать. У вас получится, я верю. Ранее говорили, дочь у вас имеется. Актуальная информация? Ой, и снова в персональное мое, в частную жизнь вы так и ныряете прям с головой. А я вас пинком оттуда брысь, и все. Светлана Яковлевна, вы как дальше жить собираетесь? Счастливо, как сейчас. Счастливо? Со своими долгами? Они мне жить не мешают. Не мешают? Абсолютно. А я вот думаю, сейчас, если микрокредитная компания решит, не будешь ждать, когда вы добровольно оплачиваете, потому что я думаю, они скоро устанут. А прошу ваш долг на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Какому-то частному коллекторскому агентству. В нашей стране нет частных коллекторов. Вернее, в нашей стране все как коллекторские агентства частные. У нас нет государственных коллекторских агентств. Так вам от этого не легче. Вы понимаете, что какие рычаги давления, их будет неизвестно? Ой, вы понимаете, что вот эти вот попытки скрытых угроз, они на меня не сработают, потому что я прекрасно знаю, что точно такие же телефонистки, как вы, будут мне звонить. Ну и что? Ну пусть продают, это их личное дело. Вы откуда это понимаете? У вас большой опыт брать займы и не отдавать их? Ой, это вас не касается. Откуда вы это знаете? Да меня это не касается. Откуда у вас такой опыт? У меня нет такого опыта. Ну, я рада, что у вас нет. Я бы не была на вашем месте так уверена. У меня нет такого опыта. У вас есть, то есть вы умышленно берете вот таймы, чтобы смотрите, их не отдавать? Вы, у вас нет такого опыта, однако вы свои какие-то домыслы мне зачем-то транслируете. Хотя сами только что сказали, что у вас такого опыта нет. Получается, что вы выдумываете просто-напросто информацию, которая вам выгодна, с целью мотивации меня на оплату или что, запугать меня хотите. Но у вас не выйдет. Я не робкого десятка. Да при чем здесь робкий десяток или нет? Долг ваш никуда не денется. Да вот никуда он не денется. Он, думаете, самоликвидируется, что ли? Он мне нет, вопрос в том, что сейчас мешает. Либо добровольно вы оплатите. Но не мешает сейчас, потом будет мешать. Почему? Либо сейчас добровольно его оплатите, либо потом принудительно его оплатите. Потом будет вот мне мешать. Кто может меня принудительно, то есть вопреки моему желанию, кто может меня заставить? Кто? Светлана Яковлевна, вы прекрасно знаете, кто. Нет, прекрасно не знаете, знаю. Что не первый раз берете займ, не знаете. Я не знаю, кто может меня заставить. Знаете. Нет, не знаю. Но если вы сказали, если вы утверждаете, что есть какая-то структура, организация или человек, который может меня, вопреки моей воле, заставить что-то сделать, то вы договариваете, кто это? Светлана Яковлевна, вы свои перво-наперво, я вам даю стопроцентную гарантию, что займы вы больше не возьмете. Надо ничего было страшного. Деньги, взяли 9 тысяч, уже, на что-то надо уже, было потратить. Уже не сейчас надо. Сейчас останетесь без денег. Уже не надо? Уже не надо, да. А вас с работы не уволили случайно? Вы зачем взяли, брали займы? Может, вас с работы уволили уже? Нет, а вы случайно снова суете свой носик не в свое дело? Да что ж вы никак, у вас недержание, наверное, отсутствует собственная жизнь, да, раз вы так интересуетесь жизнью других людей. Вам же уже сказано было, что вы для меня третье лицо, что меня в соответствии с законодательством не уведомили о присутствии в наших отношениях какой-то компании с кредитором. Соответственно, вас я всерьез не воспринимаю, вы для меня не больше, чем телефонистка. Это еще, Светлана Яковлевна, если бы вы работали, получали заработную плату, наверное, бы вы и займы платили. Я думаю, что вы не оплачиваете его ни от хорошей жизни, ни от большого количества денег. С ума сойти. С таким аналитическим умом вам нужно работать в бюро прогнозов. Помните в фильме? Светлана Яковлевна, вы помолчать можете? Я немножко подустала уже от вас. Подустали? Так повесьте трубку, если вы подустали. Пойдите чайку попейте, успокойтесь. Если вы подустали. Я не закончила с вами разговаривать. Ну, так, просто немножко надоело. Тогда терпите. Ну, слушайте, вы что, думали, что вы будете монологом, что ли, вещать? Не выйдет. А что вы сейчас хотите добиться таким поведением? А каким поведением? Что не так с моим поведением? Ну, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Нет, я не понимаю. Кроме вас самой, вас, видимо, никто не понимает. Вы настолько неграмотно формулируете свои мысли, что вы хотели сказать, остается только у вас в голове. Адекватному человеку этого не понять. Что я как не бы? Собираюсь играть в ваши детские игры. Я не ребенок в детском саду. Не смешно. Продолжаем смешно, дальше. Очень микрокредитная смешно. Компания может подать на вас в суд, получит судебный приказ. Который я отменю. Надо понимать, что так как вы даже те деньги не отдали, которые взяли, получит судебный приказ, к вашей сумме задолженности добавится госпошлина, плюс 7%. Отменю судебный приказ, ничего не добавится. Услышала, я хорошо слышу. Ну так, а зачем слышу, вы продолжаете это мне говорить? Я говорю, ну будет судебный приказ, я его отменю, и дальше что? А дальше подадут исковое заявление в суд, и все равно все будет. С этого надо начинать. Подадут они исковое заявление в суд. И вы в любом случае проиграете, да, потому что даже те деньги, которые вы взяли, какая вы не отдали. Ерунда. Они замучаются это не ерунда, доказывать, абсолютно. Что я у них что-то взяла. Это раз. Во-вторых, в суде я буду защищаться. Ну, то есть мы вернулись к началу это разговора, два. Что вы взяли займ, чтобы не отдавать умышленно. Это ваша обычная практика. В-третьих, даже если они выиграют суд, то это далеко не факт, что они потом с меня что-то получат. Потому что в Гражданско-процессуальном кодексе есть замечательная 46-я статья, которая очень часто выручает заемщиков, когда они находятся в сложной финансовой ситуации. То есть банально денег нет. Ну, а то, о чем я и говорила, Светлана Яковлевна. Банально, наверное, уволили с работы. Ой, какие предположения. Вы продолжайте, развивайте логическое мышление. Оно вам пригодится в жизни. Опять же, отсутствие денег, Светлана Яковлевна, это не основание, чтобы не оплачивать вашу задолженность. Займ брали, с условиями договора займа соглашались, брали на себя долговые обязательства, обязанности Ну, исполнять. Так уже пора, наверное, меня заставить, потому что я же сказала, ничего добровольно никому не отдам. Пора какие-то меры принимать. Звонки малообразованных женщин не являются для меня мотивацией на оплату. Нужно какие-то меры посерьезнее. Что такое? Судебные приставы как работают? Первое, что сделают запросы во все банки, арестуют все действующие счета. Счет заработной платы. Ну, неужели вы не поняли, что я прекрасно понимаю и знаю, как работают судебные приставы, и что в ту чушь, которую вы несете, я не поверю. Ну, зачем? Ну, уже ж понятно, ежу понятно было бы, что вот эти все попытки дешевых манипуляций со мной не сработают. А вы все не теряете надежду, да? Да ну что вам только не одно, вам многое в этой жизни на самом деле непонятно. Монолог ваш зачем? Зачем? Ну, чтобы вы понимали, что... Вы ничего что, не добьетесь, что я вам еще раз говорю. Да вы не добьетесь не ничего этим поведением. А, вы не поймете все-таки, да? Для вас это слишком сложный процесс. Понимание реальности. Вы ничего не добьетесь в интеллигентном поведении. Я все, я поняла, что вам бесполезно доказывать, вы будете продолжать жить в выдуманном мире. Вот и я про то же, мне бесполезно. Конечно, вам бесполезно. Бесполезно. Все, я поняла. Смысла нет. Ну все, тогда давайте. Слава тогда Богу. Давайте дочитывайте Поняли. Свой Очень скрипт. Хорошо. Давайте дочитывайте свой скрипт и вешайте трубочку тогда. Все, мне можно уже говорить? Разрешаю, можно. Но недолго. Угу, хорошо. Так пока вот, глупости не начнете делаю говорить. Делаю запросы во все банки. Я рисую все действующие счета. Все-таки вот эту платы, ерунду вы решили продолжать кредиты, нести, да? Депозиты. Непонятно зачем. По вам же уже было сказано, до 50% что ваши дешевые попытки платы. Манипуляции не сработают. Я вам разрешала я говорить услышала. Только не глупости. Как надо сказать, глупости, что я услышала? Глупости, по-французски скажите. Я услышала, глупости, вы меня слышите, говорить, алло, Светлана я Яковлевна. Я вам не дам. Будете нести чушь. Ну хорошо, чушь, я помолчу. Будете молчать. Вот лучше молчите. На самом деле вот это лучшее в вашей ситуации, что возможно. О, взыскатель какой серьезный мне позвонил. Она мне будет молчать трубку и тем самым мотивировать меня на оплату. Вы сейчас, барышня, расписались в собственной беспомощности. Понимаете это? А, нет, вы же ничего не понимаете. Я забыла, да. Молчунья. Ну не обижайтесь. Но не обижайтесь. Ну что ж, обиженки-то все такие работают в вашем сауде. Позвонила, закатила истерику. И слилась. Ну, молчи, молчи. Вы все сказали? Говорить-то можно или опять будете монолог вести? Я буду вести монолог. Постоянно. Ну хорошо, тогда я молчу, ведите. Ведите. Нет, когда вы молчите, я не буду вести монолог. Я буду вести монолог, когда вы будете говорить. Чтобы вы не смогли ничего мне сказать глупого. Я, а что, правда, я берегу, глаза режет? Я что? Берегу, почему? Почему я берегу свой мозг от чуши, которую но вы пытаетесь... Ну я и говорю, правда режет, достает все-таки, если боитесь. Господи, ну детский сад. Вы же не думаете слушать, значит, правда. Что же за тезисы такие, а? Правда в глаза режет. Ну почему вы не можете молча послушать? Взрослая женщина, потому что я не хочу засорять свой мозг чушью, которую вы несете. Ну так в том-то все и дело. Ну так в том-то все и дело, совершенно верно. Да, да. А вы сейчас вы поняли, что вы подтвердили то, что вы несете чушь? Я вам чушь. Что хочу сказать, Светлана Яковлевна. Ой, мне совершенно неинтересно, что вы хотите, ваше желание тем в контексте менее. Данного диалога стоят вообще на последнем помолчать. Месте. Наверное, я склонила вашу просьбу. Придется все равно вы сказать. Все равно будете говорить, будете, можете не я говорить. Я что хочу это сказать, Светлана Яковлевна, у вас неинтересно. Финансовые сложности, я вы думаю, в любом случае постоянно. Сможете только воздух сотрясать. Впустую. По той простой причине, потому что при устройстве что на работу, та чушь, вернее, которую на другую вы несете, работу вы вряд ли она устроите. Никогда не достигнет моего мозга. Я не позволю. При устройстве на работу службы безопасности. Вы боитесь, Светлана Яковлевна, вы боитесь безграмотной тетушки. Так вот, при устройстве на работу службы безопасности проверяет. Ерундой, которая написана в крипте, которая написали глупые, необразованные люди для того, чтобы обманывать людей. И вы не сможете смотивировать меня никоим образом, потому что это тоже определенный нужен талант, способность. Таким образом, я вас уведомила о негативных последствиях вашей неоплаты. Наш номер телефона 8-800-3247-47. Вы можете только читать с листочка. И поэтому вы никогда не сможете никого мотивировать. Вот теперь до свидания. Только трубку вы забыли бросить, потому что я ее не положу. придется и здесь унизиться.